przelot! Pidorosy! Здорово, пидор, йой, я приветствую вас! Сейчас трудный скор, заедем мы сейчас! Слушайте, мудилы, чтоб вам посрались! Мы вас ебали в жопу, а вы уже догадались? РТ, это круто! РТ, это круто! Короче, кому не нравится чё-то, иди отсюда, сука, ёбаная в роту! Выруби наше, мы злой в ротах заебися, и иди к бабочке, сусал к милу кису. РТ, это круто! Сука, нахуй, РТ! Это круто! Короче, послушайте, ёбаный в рот, родителей ваших ебали мы в рот. Ну а кому не понравится наше музло, те пусть дула танка засунут пачку! РТ, это круто! Кого сказал РТ, это круто! Сука, нахуй, РТ, это круто! Понял, сука, РТ, это круто!